Целовать нельзя, за руку не взять, мы же лучшие друзья. Я смотрю волчком на кольцо тайком, только кажется, что легко.